Глава 28. Парашютисты-любители плавно и бесшумно кружатся чуть ниже острых горных вершин. Фред и Мик прогуливаются. Ни с того ни с сего, немного бравируя и делая вид, что он случайно завел об этом речь, Фред заявляет: «Сегодня утром я долго-долго мочился, долго и много. Пока мочился, думал: Господи, когда же это закончится? Ну когда? А оно не кончалось. Я так не радовался уже много месяцев». Мик с трудом скрывает досаду. «Отлично. Рад за тебя». Фред замечает, что друг огорчен. «Да я пошутил, Мик. Ничего такого не было». «С такими вещами не шутят, Фред. Простата — дело серьезное. Ты всегда попадаешься. 60 лет веришь тому, что я говорю. Я придумываю истории. Чтобы придумывать, я должен всему верить. Помнишь, что было позавчера? Ты мне сказал, что уже не помнишь своих родителей». Фред смеется. «Нет, не помню». «А вот и нет. Прекрасно, ты все помнишь. Ты заставил меня задуматься над тем, что я не только не помню своих родителей, я вообще не помню своего детства. Помню только одно». «Что?» «Помню, как я научился кататься на велосипеде. В этом нет ничего необычного, но я был так счастлив, именно счастлив. Сегодня утром, словно по волшебству, я впервые вспомнил, что произошло потом. Потом ты свалился». «А ты откуда знаешь?» «Потому что падали все, Мик. Ты чувствуешь, что научился. Ты счастлив и забываешь притормозить. Разве это не великая метафора жизни? Не надо спешить с выводами, Мик». И тут происходит нечто удивительное. Мальчуган лет 11 мчится навстречу им по горной тропинке. Едет на горном велосипеде, с потрясающей ловкостью едет на одном колесе. Мик и Фред глядят на него, утратив дар речи. Мальчишка проносится мимо, по-прежнему катя на одном колесе на бешеной скорости, безмолвный, как призрак. Приятели в восторге смотрят ему вслед. Фред задумывается, потом говорит: «Знаешь что, Мик?» «Что?» «По-моему, мы с тобой никогда не умрем». Мик поворачивается к приятелю, улыбается и торжественно заявляет: «Не надо спешить с выводами, Фред». Вдруг что-то привлекает его внимание. Он замечает молчаливых 60-летних немцев, одетых в зеленое. Супруги входят в густой лес. Фред подает знак Мику. Тот оборачивается и тоже смотрит на немцев, которые буквально растворяются в лесу. Недолго думая, Фред оборачивается к Мику и серьезным видом говорит: «Пошли за ними».